Мороза. Гуляли по чистому полю, по густому лесу два Мороза, два родных брата. Говорит один Мороз другому: «Братец Мороз, синий нос, как бы нам позабавиться, людей поморозить?» Отвечает другой: «Отчего не позабавиться? Давай-ка, братец Мороз, красный нос, на проезжую дорогу побежим, авось и встретим кого». Побежали оба Мороза. Бегут с ноги на ногу, попрыгивают по елкам, по сосенкам, пощелкивают. Слышат они с одной стороны колокольчик, а с другой — бубенчик. С колокольчиками богатый купец в город едет, а с бубенчиком бедный крестьянин в лес по дрова. Младший Мороз Красный Нос за дровосеком побежал. «Я, — говорит, — его живо заморожу, полушубок на нем старый, дырваный, шапка худая, рукавицы дырявые. А ты за купцом беги, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи, мне с ним не сладить». «Будь по-твоему, — говорит старший брат Мороз Синий Нос». Свистнули, щелкнули, побежали. А к вечеру встретились опять в чистом поле. Старший брат Мороз Синий Нос посмеивается, да рукавицей об рукавицу похлопывает, а младший брат Мороз Красный Нос кряхтит да ежится. «Ну что, — спрашивает он старшего брата, — заморозил купца?» «Заморозил, — отвечает старший брат, — еле живого отпустил». Удивился Мороз Красный Нос: «Как же это тебе удалось? Ведь у купца шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи». Засмеялся Мороз Синий Нос: «А я, — говорит, — к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги забрался. Ему бы вылезти из саней, ногами потопать, руками похлопать, а он только лежит себе да кутается. Вот я его и пробрал насквозь». «Ну, а ты как, справился с дровосеком?» «Какое там?» — отвечает Мороз Красный Нос. «Не я с ним, а он со мной справился. Хотел я его еще по дороге заморозить, а он лошадь жалеет, бегом за санями бежит. Как его на бегу заморозить? Но, думаю, доберемся до места, тут я тебя и прохвачу». А как добрались до места, еще хуже мне стало. Он дерево рубит топором, машет, только щепки в меня летят. А ему все жарче да жарче от работы становится, будто меня и на свете нет. Скинул он полушубок, снял шапку да рукавицы и на снег бросил. «Ну, думаю, погоди у меня теперь». Забрался я к нему в полушубок, в шапку, в рукавицы, и давай их морозить. Пусть как оденется, да узнает, каков Мороз Красный Нос. А он кончил дрова рубить, и давай меня поленом из полушубка выколачивать. Бил, бил, колотил, колотил, еле я ноги унес. До сих пор бока болят. Покачал головой Мороз Синий Нос и говорит: «Молод ты, брат, и глуп. Поживи с мое, так узнаешь, что топор лучше шубы греет. Так-то».